Глава 8. Реальный мир встретил девушку тихим гулом вентиляции и несколькими бутылками нейропротектора на низком столике. Специальным составом, который помогает предотвратить возникновение контактного склероза, деградацию периферийной нервной ткани, которая взаимодействует с оборудованием капсулы. «Рыж, протектор не пей! Помни, у нас сегодня вечеринка!» Девушка потянулась и попрыгала, разгоняя кровь по телу, после чего пошла в душ. «О, что мы собрались принимать такого?» «Что достанем, не знаю. Но мне тебе надо объяснять, как может протектор повлиять на метаболизм?» «У меня была токсикология в этом году, и я ее на отлично сдала. Кот, не нуди!» Женя включила душ и подставила лицо под струи горячей воды. Огромное во всю стену зеркало отражало покрытое веснушками, словно светящееся изнутри, тело, облепленное мокрыми волосами. Тут ее волосы шевельнулись, и левая рука сжала грудь. При этом действовала рука сама, словно кто-то подключился к контуру управления. «Кот!» Рука спустилась ниже, разминая кожу живота. «Что? Не только ты сама сегодня обломалась. Я тоже голодный». «Я скоро прилечу. Потерпи. Я тоже потерплю». Левая рука онемела, и тело отозвалось на ласки легкой дрожью. «Ага, тебе лететь почти час, а потом начнутся лихорадочные сборы и попытка свести с ума мой принтер. К тому же я уже завелся, и ты...» Левая рука девушки прикоснулась к ее лицу, указательным пальцем раздвигая губы. Девушка облизала кончик пальца языком. «Кот, а вдруг тот смотрит?» «Зафиксировано нарушение сексуальной приватности. Желаете разорвать входящее соединение?» Ладонь девушки снова скользнула между ее бедер, игнорируя эту самую приватность, выдавая в тело короткие импульсы удовольствия. Девушка тихо застонала. «Тут камеры есть, видишь?» На линзах отобразился голографический разрез стены, демонстрируя скрытую внутри камеру. Едва не теряя сознание от удовольствия, девушка решительно вжала. «Нет». Через 10 минут, капая водой с мокрых волос в плохо застегнутой одежде, Женя неслась по коридору в сторону стоянки такси. Излучаемая девушкой сексуальность была такой, что все люди в радиусе 50 метров начинали неловко переминаться на месте и прятать глаза. Владельцам специализированных имплантов приходило уведомление о ментальном воздействии. Столпившиеся на ресепшене люди провожали девушку одинаково ошарашенными взглядами. «Котяра, блин, ты извращенец!» Женя плюхнулась в кресло флайера, но тут же легла поперек сидений, задрав ноги к потолку и счастливо улыбаясь. «Я? Ты мне напомни, кто из нас двоих додумался установить себе имплант для дистанционного контроля периферийной нервной системы и прописать мне там доступ без предварительного подтверждения?» Сигнализация аппарата недовольно пиликнула, требуя пристегнуться. «Не нуди, котик, это был комплимент. А ты точно не импат?» Флайер снова повторил недовольный писк и отказался взлетать без соблюдения техники безопасности. Девушка приняла сидячее положение и со вздохом разочарования пристегнулась. «Точно. Точно не в нынешнем смысле слова. Хотя у меня чувствительность повышена, и воображение хорошее, часто путают. И мы уже проверяли раза 4». «А, ну да. Кстати, хотела спросить, как так получается, что у твоего друга-адвоката нету денег? Я видела цену его профессиональных услуг». «Так он ведь алкоголик, наркоман и раздолбай. Ну, денег у него много, но хватает только на его зависимости». «Хм, еще раз. Твой друг — трансгендерная женщина-лесбиянка. Но все деньги он тратит на алкоголь и наркотики, которые использует, чтобы справиться со стрессом от того факта, что ему приходится спать с женщинами как мужчина?» «Да, а что?» «Ты понимаешь, что это странно даже по твоим меркам? Это не человек, а литературный герой без прототипа?» «А мы тогда кто?» Примечание автора. Адвокат полностью реальный человек. Жизнь круче любых книжек. За такими разговорами флайер доставил девушку до нужного адреса. Женя вышла из машины и, слегка подпрыгивая, пошла в сторону входа в дом. Воздух пах влагой и травой. В траве стрекотали насекомые. Девушка сняла кроссовки и пошла по теплым камням, иногда прикасаясь ногами к мягкой траве, покрытой росой. Где-то на горизонте грохотала гроза. В доме кот что-то раскладывал на столе. Нос девушки уловил запах свежей зелени и каких-то морепродуктов. «Нам надо покушать, но не плотно. Потом желание съесть хоть что-то может и не быть». Парень скинул нарезанный помидор с разделочной доски и принялся за следующий. Женя задумчиво расстегнула верхнюю пуговицу на рубашке. «А куда мы идем-то? Что за локация? Кто выступает?» «В лайнапе. Расписание выступающих. Тринити, Мельбурн, Смарт и Фокус. А локация?» Парень загадочно улыбнулся и бросил взгляд, полный предвкушения, на девушку. Та расстегнула еще пуговицу и еще одну, демонстрируя отсутствие лифчика. «Старый космодром! Вечеринка стотысячник!» Девушка восхищенно ахнула. «Да ладно!» «И это еще не все! Эти больные ублюдки-организаторы, по слухам, купили грозу, так что у нас буквально 3 часа до отлета, потом мы туда просто не попадем!» Рыжик обошла стол и заглянула через плечо парня. В огромной салатнице лежали помидоры, креветки, кусочки мягкого сыра и целый ворох плохо идентифицируемой зелени. Рядом в небольшой миске темнела заправка. Женя втянула носом воздух, ощущая слабые ароматы базилика, чеснока, уксуса и целой горы чего-то неопознанного, но удивительно свежего и вкусного. А еще ее нос уловил теплый запах мужской кожи и тонкий запах свежего пота. «Проголодалась?» — поинтересовался парень, увидев интерес к тарелке. «Очень», — с придыханием сказала Женя, оставив влажный поцелуй на щеке парня. После чего, подтверждая свои слова, протиснулась между ним и столом, запуская руки в тарелку. А потом резко приспустила джинсы до середины бедер. Отлетевшая пуговица вызвала стремительный росчерк 2 теней, черный и серый. Ощутив горячее дыхание на затылке и горячие руки на обнаженных бедрах, девушка поежилась от мурашек удовольствия, которые стадом бешеных бизонов пробежали от макушки до пяток. 10 минут спустя. «Родной, что-то не так?» Женя приходила в себя от судорог 3-го оргазма и уловила перемены за спиной. «Мяуки!» «Что мяуки?» «Смотрят!» Девушка с трудом стряхнула с себя одурь эндорфинового шторма и огляделась. Мяуки действительно смотрели. Непроизвольно она потянулась своими способностями к зверькам. Вопросительно поинтересовался Рыська, черный мяук. «Звездец! Они еще и эмпаточувствительные!» «То есть? Они разумны?» В голосе парня проскользнули нотки вполне читаемой паники. «Нет, они могут воспринимать эмпатические импульсы и, кажется, могут читать эмоциональную картину, ну и искать по наличию высшей нервной деятельности, в теории». «Животные-компаньоны?» Руки покинули бедра и заскользили вверх по телу, задирая рубаху. Женя подняла руки, помогая освободить себя от одежды. «Ликвидаторы!» Рубаха упала на пол. Всем доступным спектром она ощутила, как парень подобрался. «Не переживай, котик. Они почему-то считают нас такими же котами. Я сказала, не переживай», — добавила она уже чуть тверже и сжала молодого человека внутри себя. Тот охнул от новой ласки. «Но нам надо собираться». «Успеем». Еще 1 час спустя. «Кот, мы успеем?» «Успеем». Еще 1/2 часа спустя. «Рыжик, Рыжик, что с тобой, блин, очнись!» «А ты точно не импат?» Тихо простонала девушка. Выглядела она при этом немного жутко. На коже вздулись синие вены. Волна судороги гуляла по всему телу, заставляя изгибаться конечности. Губа прокушена до крови. «Нет? Что это было?» Кот выглядел не лучше, весь покрытый капельками пота. Бледная кожа и красные пятна по телу, расцарапанные до крови спина и плечи. «Резонанс. Эмпатический. Всегда думала, что это возможно, только между 2 психиками. Я чувствую, что надо сделать, чтобы было хорошо тебе. Ты, каким-то неведомым мне образом, делаешь то же самое. Чем сильнее мое удовольствие, тем сильнее твое. И наоборот. А итог ты видел. Синхронный мультиоргазм. Кстати, официально зафиксированы случаи летального исхода». «Пощады!» — просипел парень. Его тело еще продолжало простреливать импульсы пережитого удовольствия. «В душ. Нам надо в душ. Заодно и фиксатор с ноги снимем». «А в чем пойдем? У нас через 10 минут такси». «У тебя футболки были. Там же, говоришь, ливень будет». Через 8 минут с улицы раздался гудок. «Кот, это что такое?» Девушка торопливо дожевывала помидор. Перед домом стоял флайер жутко обшарпанного вида. У флайера был колпак кабины, что разительно его отличало от того летающего транспорта, к которому девушка привыкла за свои 20 с лишним лет. Из кабины весело махал узкоглазый пилот. «Банзай такси! Или ты думаешь, что на мероприятия, которые проводит лестница в ад, можно попасть легальным транспортом?» Девушка с сомнением оглядела транспорт. Флайер внушал. Для начала, вместо дюзового векторного двигателя на молекулярном топливе, флайер имел размах в добрых 6 метров и был винтокрылом. В воздухе отчетливо пахло какой-то химией. «Ты еще скажи, что он на ДВС», —